Глава 9. Открыв глаза, я некоторое время пытаюсь осознать, где я, кто я и что мне вообще надо от этой реальности. Локация – моя спальня, так сказать, знакомый потолок. В принципе, понятно, учитывая, что вчера Касум таки совершила подвиг и доставила меня домой в целости и сохранности. Наверное. Моя память о вчерашнем дне напоминала пятна на шкуре ягуара. Здесь помню, а здесь не помню. Стою. К моему разочарованию, в моей кровати нет никаких японских старшеклассниц, развратных эльфиек или горячих инопланетянок. Пусто в моей постели, только я и одеяло. Не хватает только одинокого перекати-поля, которое прокатилось бы, гонимое ветром и тоскливой мелодией. Ну и ладно, думаю я, нашаривая босыми ногами тапочки под кроватью. Ну и пусть. Одному спать даже хорошо. Согласно статистике, качество сна заметно падает, если вы спите с кем-нибудь, и это понятно. Там обратная экспонента идет. Чем с большим количеством вы одновременно спите, тем хуже вы спите. Наверное, чем-то другим занимаетесь. А я вот сегодня выспался. Натягиваю домашние штаны и футболку. У нас в доме не принято ходить в трусах. Захожу в ванную комнату на втором этаже и критически осматриваю свою физиономию со свежим синяком под глазом. Выглядит вполне прилично. Немного рассечена скула и желтизна под глазом. Мне идет. Ну хорошо, синяк под глазом никому не идет, но я ношу его вальяжно, пафосно и в высшей степени куртуазно. И вообще, грязь странствий и шрамы от сражений украшают мужчину. Спускаюсь вниз, зевая и почесывая живот. «О, братик проснулся!» — приветствует меня Хината. «Ма, он встал, вот он тут!» «И тебе доброе утро», — отвечаю я непривычно энергичной с утра сестренке. «Вот по глазам вижу, что задумала какую-то шалость». «Кента-кун!» — из-за дверцы холодильника выглядывает мама. Она в своем кухонном фартуке и с белой косынкой на голове. «Ты встал!» «Доброе утро, ма!» Подхожу и касаюсь губами маминой щеки. Щека мягкая и пахнет чем-то сладким и свежим. «Духи или выпечка?» «Так», — говорит мама и вытирает руки полотенцем, убирает полотенце и упирает руки в бока, становясь мамой, которая чем-то недовольна. «Кента, нам нужно поговорить». «А, конечно. Где я опять накосячил?» Я быстро перебираю в голове события последних дней и понимаю, что косячил много и на постоянной основе. Однако я более чем уверен, что мама об этом не знает. Или не знала. Когда не знаешь, что делать, прикидывайся идиотом. Эта стратегия беспроигрышна и не раз выручит вас на протяжении нелегкого жизненного пути. Тем более, что мне и прикидываться особенно не надо. «Кента!» восклицает мама, одновременно ставя передо мной приборы и чашку. «Вчера я не могла ничего тебе сказать, а ночью ты пришел поздно. Но нам надо серьезно поговорить. И мы с папой решили, что тебе надо взяться за учебу». «Что?» – недоуменно моргаю я. «То есть, что оценки у меня не самые блестящие, это ясно. Честно говоря, учиться в японской школе трудновато, много зубрежки и много предметов, о которых я и в прошлой жизни имел самое поверхностное понятие. Ну хорошо, что такие вещи, как математика, физика и химия везде одинаковы, но методика преподавания совершенно разная. Например, в химии для того, чтобы выучить валентность, нужно было запоминать какую-то веселую считалочку». Конечно же, имеющую отсылку к ранней эпохе Мэйдзи. История – это еще полбеды. Историю я примерно знаю. Кроме углубленной в японские эры, сюгунаты и прочую островную экзотику. То есть это для меня экзотика. А Кента ни черта не учил, и вот сейчас я в его теле тоже ни черта не помню. Но это же только верхушка айсберга. Просто потому, что все эти истории из древности – Все эти повести о старике Такетори и повести о прекрасной Отикубо. Конечно же, блистательный кобель принц Гензи и творение Аривара но Нарихиры и Исэмоногатари. Все это откладывает отпечаток на весь учебный процесс. Японцы вырастают на этих произведениях. Они цитируют, вставляют в речь аллегории и идиомы. Они живут всем этим, и в школах это особенно развито. Недаром учителя ругаются на современную молодежь, которая отрывается от корней и читает совершенно другую литературу. Как следствие, где начитанный, прилежный и усидчивый обычный японский школьник схватывает на лету и нить повествования и отсылки к блистательному Гензи, я вынужден продираться через все эти намеки и оттенки серого, как сборная газонокосильщиков через джунгли Северного Вьетнама с мачете и огнеметами наперевес. Результат – средние оценки в школе, если не сказать хуже. Сам Кента в школе учился плохо из-за своей социальной неловкости и отсутствия интеграции в коллектив. Тяжело сосредоточиться на учебе, когда постоянно сжатый как пружина ходишь и от всех подвоха ожидаешь. Это ведь только со стороны кажется, что Тихоня в углу, незаметная для всех серая мышка, ничего не чувствует и ничего не замечает. Наоборот. Именно серая мышка чувствует и замечает больше всех. Она же боится, ей надо улавливать, куда именно ветры перемен сейчас подуют, чтобы не оказаться у них на пути, а быть все время в напряжении, все время сжимать зубы, кулаки и ягодицы плохо сказывается на учебе. Со мной прямо противоположная история. Я тут социализацией до такой степени увлекся, что до степени смешения, как говорят патентные юристы, много социализации, много общественной активности и вмешательства в жизнь окружающих опять-таки плохо для учебы. Как говорила агент Скали агенту Малдеру, поглаживая свои коленки, истина где-то между. Так что мама права, конечно, и папа прав, даром, что его с нами с утра нет, как обычно на работе ночевал. Однако, что из всех моих косяков с утра за столом будем обсуждать мою учебу, это неожиданно. Я тут на телевидение попал, зазвездился везде, даже на национальном ТВ показывали эпизоды. С местными AV-звездами связался, на бои без правил записался, Сурутян на камеру придушил. И вообще, так что я вздыхаю с облегчением. Учеба – это хорошо. Обсудить учебу, признаться, что да, упустил, пообещать взяться ударными темпами и на самом деле внимание уделить, хотя материала много, и как у таких людей, как Наоми и Нацуми, удается на одни 100 баллов учиться. Когда они время находят друг другу линейкой по попе и в куле постоянно торчать. Загадка. «Телевидение – это, конечно, хорошо, – говорит мама, – но ты же не актером будешь. Тебе надо думать о карьере, о будущем. А так по верхушкам скакать ты денег в семью не заработаешь. Тебе надо в институт поступать, хорошо там учиться, тебе надо оценки свои исправлять, на носу выпускные экзамены, а ты…» Она вздыхает. Хината сидит рядом, она замерла, как птичка при виде удава, и старается лишний раз не привлекать внимания. Не отсвечивать, не двигаться и, по-моему, даже дышать через раз. Потому что если мама за столом начинает про учебу говорить, так это как выстрел из дробовика. Всех посечь может. А у Хинаты и самой рыльце в пушку. Она по всем предметам домой только А+ и 100 баллов приносит. Но за поведение у нее жирный неуд. И даже маму в школу вызывали. Так что она выбирает тактику мимикрии под предметы домашней утвари, прикидывая, что и нету тут никого. «Конечно!» – говорю я в ответ. «Спорить с мамой дураков тут нет. Никто в этом доме с мамой не спорит. Во-первых, бесполезно, что касается остальных причин. Как говорил Наполеон, когда маршал Ней, оправдываясь за сдачу города, начал перечислять 8 причин такой конфузии – «Мой император, во-первых, у нас не было пороха. Достаточно одной этой причины». Вот и тут спорить с мамой непрестижно, трудно, болезненно, и все равно проиграешь. Потому задействуем принцип айкидо. Предупредим маму и сами нанесем себе болезненный удар. Вот она, квинтэссенция боевых искусств. Противник хочет напасть, а ты такой раз и сам себе в челюсть и по печени ошеломить, упасть на пол и стонать. «Да, я и сам подумал», — продолжаю я. «Совсем я учебу запустил, а ведь мне в университет поступать, семью кормить, вас поддерживать, не век же вам работать, младшую сестру». При этих словах Хината фыркает, но пламенный взгляд мамы тут же затыкает ее. «Младшую сестру поднимать, за учебу платить, дел не в проворот, а я тут с телевидением связался. Нет мне прощения». Покаянно опускаю голову я. «И когда? За несколько месяцев до выпускного экзамена. Люди готовятся к экзамену за 2 года, а я тут позволил себя из колеи выбить. Нельзя так. Действительно, как я мог?» Мама на секунду теряет хватку, но тут же восстанавливается. «Вот именно. И вчера тебя домой пьяная девица привезла. Опять. И под глазом синяк». Моргаю я. «Вот слово «опять» тут неприменимо. В этой жизни у меня это первый опыт вообще всего. Первый раз выпил пиво. Хорошее тут пиво, слов нет. В первый раз выхватил от косум за то, что ее пиво увел. Она приколы любит только, когда она сама прикалывается, а когда над ней терпеть не может. В первый раз подрался в пабе, опять-таки с косум. Кстати, первый раз в этой жизни меня с ней выкинули из паба и запретили там появляться. Насыщенно провел вечер, да. Косум – мировая девчонка. Будь парнем, классный друг получился бы. Ну, а так, классная подруга. Сидели мы с ней потом на обочине у паба, свесив ноги в местный канал и болтали о чем-то. Я сгонял в киоск с якитори, купил 2 куска мяса. Мы с ней сидели рядом, качая ногами и прикладывая мясо к синякам. Улыбка сама собой появляется на лице, едва вспомню об этом. Да, простые радости жизни. Выпил в баре с другом, с ним же подрался, помирился, поболтали и все такое. Жалко, что она меня школьником считает и не дает, потому как может испортить дружбу». «Чушь собачья, дружбу сексом не испортишь, хорошим сексом». «Еще улыбается мне тут», — вскидывается мама, и я понимаю свою ошибку. Срочно стираю улыбку с лица и принимаю покаянный вид. «Нет мне прощения, горе побежденным и вообще мир страдания». «Красивая хоть девица-то». Шепотом спрашивает у меня Хината и тут же получает скрученным в жгут полотенцем по голове. Не сильно, но так, чтобы знала. Очень, признаюсь я, вспоминая косун. Она не то чтобы модельной внешности. Если убрать ее личность, ее харизму, ее энергетику, то обычная девушка смуглая и спортивная, с подтянутой фигурой. Но убрать косум из самой косум не получится». Она грубиянка, прямолинейна и неудобна в разговоре. Совершенно не японка. Никакого следа от Ямато Надэшико, диаметрально противоположно Сори Тян. Там, где Сора промолчит, она молчать не будет. Там, где Сора добавит немного сарказма и тонкого юмора, она заржет, как конь, и парочку похабных и соленых шуточек добавит. «Да таких, что даже я краснею, а портовые грузчики блокноты достают, чтобы записать и не забыть. Юрико тоже не прочь пошалить, но она у нас ниндзя скрытого коварства. Она все из-под вальда со спины, а косум – это ж танк, бульдозер. В общем, тайский бокс ее характеру только огонька добавил. Такое же прямолинейное и силовое искусство». И когда косум в своем спортивном топике, покрытая мелкими бисеринками пота, вздымает свое колено для удара, она сосредоточена и красива. Да, особой хищной красотой, красотой бойца, красотой выверенных движений. Просто посмотреть, как она ставит босую ногу, как перебрасывает вес с ноги на ногу, перетекая из стойки в стойку. «Эх, мне бы такую, сказал бы я, будь мне 15. Но в моем возрасте и с моим жизненным багажом, не-не-не, красиво, да, не спорю, но косум в твоей жизни – это ж как жить на бочке с порохом, жонглируя 5 заведенными бензопилами, куря сигару и танцуя кан-кан. Все равно рванет рано или поздно. Бац! Прилетает и мне полотенцем. В последнюю секунду сдерживаю рефлекс убрать голову в сторону. Нечего тут умничать, когда мама говорит. «Ты хотел что-то сказать?» Мама упирает руки в бока. «Нет, я только хотел сказать, что отныне все свои усилия брошу на учебу, чтобы не опозорить нашу семью». «То-то же», – ворчит мама, расслабляясь. «А то перед семьей Сорытян будет стыдно. Она такая молодец, одни отлично по всем предметам и спортивная. Ты знаешь, что у нее сертификат мастера 3-й категории чайной церемонии. Она уже может этому обучать. Вот с кого брала бы пример Хината». Сестренка морщится. Она не хочет брать пример с Сорытян. «Это скучно, это много работы и вообще вся эта дисциплина и прочее». Но вслух она ничего не говорит. Инстинкт самосохранения – могучая вещь. «А откуда ты знаешь, какие у нее оценки?» – удивляюсь я. Сора же на домашнем обучении. У нее дадзё и какая-то семейная школа кендзюцу, местный филиал. «Нацумитян озаботилась», – отвечает мама. «Какая молодец! Вот кто думает о твоей маме. Подбирает кандидатуры, собирает досье, анализы». «Кандидатуры?» Мама понимает, что сболтнула лишнего. Я укоризненно смотрю на нее, и она слегка краснеет. «А что ты думаешь?» Идет она в наступление. «Думаешь, легко быть матерью и ничего не знать, с кем твой ребенок? А если бы эта Сора была маньячка какая?» «Маньячка? Серьезно? Да вам просто любопытно! Вот и все!» Ворчу я. «Ну, хватит!» Говорит мама, поели и в школу, потом поговорим. Хината? Сестренка подпрыгивает на стуле и хлопает глазами, едва не поперхнувшись чаем. Чтобы сегодня вела себя как следует. Никаких аукционов по продаже свиданий своего старшего брата и деньги людям верни. Ну, ма, ему это ж ничего не стоит на свиданку сходить, а я по 10 000 йен немедленно. Ладно. Когда я выхожу за ворота, меня встречает знакомая ухмылка. Кажется, что она начинается прямо от ушей, но это не улыбка, это просто ниточка поджатых губ выглядит отвратительно. «А вот кого я сейчас бить буду?» – говорю я в пространство. «Чего мне с утра не хватало, так это кому-то физиономию начистить, а то у меня синяк, а у тебя нет непорядок, у тебя 2 должно быть». «А Ники, ты чего?» Ухмылка с лица пропадает и появляется испуганный взгляд. И ухмылка, и испуг – все ненастоящее. Он сканирует меня на серьезность намерений и немного успокаивается, видя, что я не приступаю к мордобою немедленно. «Дружище!» – поспешно расплывается он в ухмылке еще раз. «А я как раз думаю, дай-ка я к Кенте в гости зайду. Пройдемся до школы, как в старые добрые времена. Ты и я. Хочешь, я твой портфель понесу?» «Как будто было такое хоть раз», – вздыхая я. «Чего тебе надо, Хироши-кун?» «Ой, как официально!» – морщится тот. «Мы ж с тобой давно без суффиксов общаемся. Мы же близкие друзья и подельники. А я тебя всегда Аники звал, как и положено второму человеку в твоей банде». «Нет никакой моей банды, кроме того. Дай-ка вспомнить. Ты обычно называл меня Тормозила и Улитка. Ах да, еще Тако Кента или Такента», – отвечаю я, закидывая на плечо портфель. «И чем это я на осьминога похож?» «Это были дружеские поддразнивания, еще больше укрепляющие нашу мужскую дружбу 2 гетеросексуальных школьников», – уверяет Хироши. «Право, можно подумать, я тебя когда обижал?» Я смотрю на Хироши и только головой качаю. «Обаятельный мерзавец, чего не отнять? играет сразу на 5 уровнях и все равно втирается в доверие. Не лопатой, так гранатой. Просчитал меня верно. Не буду я из-за старых обид бучу поднимать. А такое вот бесстыжее вранье на самом деле стёб над ним самим. Способен над собой смеяться, что импонирует. Вот даже задумываться не буду над ним и его поведением. Надоест и отстанет. Мне надоест, в тыкву дам. Слава богу, у школьников это просто. Лень мне в интриги и все эти дворцовые церемонии, когда он знает, что я знаю, что он знает, etc. «Так я что? Я же деньги тебе принес!» Хироши с поклоном вручает мне пухлый конверт с купюрами. «Это от устроителей шоу плюс небольшая премия. Правда, ее мне выгрызать пришлось. Такие жмоты! Но в конечном итоге все тут». «О, принимаю конверт и заглядываю внутрь. Ого! Тут и перчатки свои, и обуви, даже, наверное, на несколько походов в хороший ресторан и лав-отель. Надо будет косум пригласить. Только сперва раковину надеть для колокольчиков». «Я побежала!» Дверь распахивается, и на улицу вылетает Хината. Она красная и злая. Ей от мамы досталось. «Какая симпатичная малышка!» – воркует Хироши, наклоняясь над ней. «Сразу видно, что твоя сестренка!» «Старый изврат!» – вспыхивает Хината и с размаху пинает Хироши по голени. Тот вскрикивает и хватается за ногу. Шипит что-то на парасилтанге. Хината вздергивает носик и убегает в сторону своей школы. «Говорят, молодежь уже не та», – задумчиво смотрю я ей вслед. «А нет, смотри-ка, гены!» «С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с по крови. Вот же поганка! Она тебя тоже любит, Хироши, киваю я. Ну, пошли в школу!»